обрамление для его судьбы, скрытое в недрах этой мудрой книги. Интерлог. Великое мировое дерево, чьи корни проникают в три царства богов, великанов, мертвых. Разум цивилизации галактики, рай-чистилище ад, идиллия тюрьма пещеры, асы, ваны, зомби, хтон. История слияния Атона Пятого с хтоном, шестиугольная форма ограненного граната, изделие неорганического разума, история отхода Орло от хтона, схема буквы Ю, усики, обозначающие раздвоенное будущее, победа хтона, победа жизни, середина обозначает решение. И очутился в древней Скандинавии. Его умерший брат Ас. В скандинавской мифологии асы были боги, обитатели Асгарда, большого обнесенного стеной города. Главным среди богов был Один, одноглазый создатель Золотых колец. Орло замер, потрясенный узнаванием. Этот образ ему знаком. Его отец Атон. У Одина был восьминогий конь по кличке Слейпнир. Появился Слейпнир, когда друг-враг Одина, бог Локи, превратился в кобылу, чтобы завлечь замечательного жеребца одного великана, в результате чего родился Слейпнир. Точно так же Бедокур создал скакуна для Атона, слившись с гусеницей. Следовательно, Локи — это Бедокур. Как все отлично сходится. У Одина было две жены. Первая — Фрейя, валькирия или дева-воительница в одной из своих ипостасей. Миньонетка злоба. С нарастающим волнением Орло исследовал другие подобия. Второй женой Одина была Фригга, мать двух сыновей, хотя у него наверняка были и другие менее законные дети. Утренний туман. И не только причудливая жена, как Фрейя, это, конечно, Кокена. А первым законным сыном был прекрасный Бальдр. Но когда Бальдр вырос, его стали мучить кошмары. Он почувствовал свою неминуемую гибель и исполнился уныния. Встревоженный Один отправился в мир мертвых, чтобы разузнать о будущем сына. Он поехал на своем восьминогом скакуне. Орло задумался. Явный анахронизм. Но время было текучим, а подобие зыбкими. По трудной и опасной дороге. И пересек мост через реку, отделявшую этот мир от подземного. Там он увидел повсюду приготовление к большому празднику. На его вопрос ему сказали, что подземный мир готовится принять Бальдра. Он спросил, как именно умрет его сын, но больше ничего не узнал. Фригга решила спасти своего сына от неизбежного. Она взяла у всех вещей и существ на свете клятву, что никто из них не причинит Бальдру вреда. Все дали клятву, кроме побега Амелы, о котором Фрига забыла. Отныне Бальдр, как всем казалось, находился в безопасности. Боги устроили игру и стали стрелять в него из всевозможного оружия, ибо знали, что ничто не причинит Бальдру вреда. Но Локи вырезал стрелу из омелы и подсунул ее одному слепому богу.